Глава вторая. Пуговица в третий раз выскользнула из трясущихся пальцев Полины. Она уставилась на покрытые лаком ногти. Оранжевый цвет счастья. У нее все хорошо, ей уютно и комфортно. В животе разлилось тепло, словно после глотка вина. Руки перестали дрожать. Девушка привычным, не требующим внимания движением, застегнула джинсы. «Усвоила урок?» «Могу запендюрить тебе еще разок, если с первого раза не понимаешь». «Не можешь, мудак». И так под конец с него градом катился мерзкий вонючий пот. Полину передернуло, желудок свело судорогой, но рвать было уже нечем. Она снова опустила глаза на ногти, только чтобы не видеть его рожу. Оранжевый цвет счастья. «Вот и правильно». Похоже, он принял ее жест за раскаяние. «Диктуй давай логин и пароль. Быстрее скажешь, быстрее в дело тебя пустим. Быстрее ляжешь, быстрее выйдешь, как говорится». Он заржал, а Полина еле сдержала очередной приступ рвоты. «Не выйдет, только если сама не сбежит. Все хорошо, на душе уютно. Я наизусть не запоминаю», — не поднимая глаз, ответила она. «У меня записано». «Да-да, дома, слышали уже? Ну а как же ты тогда вошла, если у тебя дома?» «В телефоне записано, там в приложении, несите его сюда, я покажу». «Ага, сейчас прям, так я тебе телефон и дал». Он достал из внутреннего кармана куртки ее мобильный, подержал палец на кнопке включения. Вот почему тишина. Сердце застучало быстрее. Полина прикусила щеку до металлического привкуса. Нельзя показывать радость. Он развернул телефон фронтальной камерой к ее лицу, и экран разблокировался. «Опа! Ну говори, где искать?» «На Яндекс.Диске. Синенький значок такой». «Знаю, открыл уже. Папка какая?» Слишком быстро. Она надеялась, что он покопается хотя бы пару минут. Без паники. Сегодня она уже сглупила и жестоко за это поплатилась. Надо вспомнить, где на облаке больше всего хлама. «Разное называется. Там будет текстовый документ, кажется, или док, точно не помню». «Не помнит она. 700 файлов! Так, отсортируем!» Он оторвал взгляд от экрана и посмотрел на нее из-под лобья. «Хоть не PDF?» «Нет», — ответила девушка, поборов соблазн удлинить поиски. «Половина файлов в папке — отсканированные ноты. Все равно же не поверит. Кто хранит пароли в формате PDF? Еще догадается и отключит телефон от сети, а так у нее будет хоть какой-то шанс». «Как называется?» «По логину, кажется, я его не помню». «А в прошлый раз быстро сообразила. Я и глазом моргнуть не успел». «Тогда эти телефон я найду». «Ну, конечно». Он выглянул в коридор, подхватил стоявшее у стены ведро, перевернул и уселся в дверном проеме. Полина принялась считать про себя секунды. Сколько нужно, чтобы обновились данные? И сколько еще, чтобы обновление заметили? А вдруг никто не следит? Полина зажмурилась. «Нет, она бы не бросила человека в беде, кто-нибудь обязательно следит». «Сеть хреново ловит», — донеслось из дверного проема. Она открыла глаза, тут же наполнившиеся слезами. Попыталась успокоиться. Все хорошо, у нее тепло и уютно на душе. Кто-то наверняка следит, а сеть не тянет только закачку, что ей даже на руку. «Пока откроешь, каждый год пройдет», — бурчал ее надзиратель, а Полина продолжала отсчитывать секунды. «Сколько нужно времени, чтобы доехать сюда из города? Как долго она пробыла в багажнике? По серому небу не угадаешь, утро это было, день или вечер. Теперь же в подвале без окон даже время суток не определить. Интересно, ее уже хватились? Вряд ли Лиза вообще заметит ее отсутствие, а с мамой Полина не созванивается месяцами. Только если Платон, но ему сейчас...» Поток мыслей прервал далекий, будто не настоящий звук. Наверное, она так сильно хотела его услышать, так ждала, что и правда его выдумала. Топот сверху заглушил отголоски вымышленной сирены. Короткие пальцы замерли над экраном ее телефона. Впервые за полчаса, оторвав взгляд от экрана, он оглянулся. «Менты!» — донеслось с лестницы. «Менты!» «Вот сука!» — надзиратель зыркнул на нее. Зажав на мобильном кнопку выключения, он крикнул в сторону лестницы. «Да не ори ты! Разберемся с ментами!» Полина вжалась в стену. Кряхтя он поднялся с перевернутого ведра. «Не разберемся, там еще скорая и пожарка!»